Глава 13. Мать Кейси снова заерзала на диване. «Я знала, что твой первый день дома для тебя — это слишком большой стресс. Мисс Моран, может, мы продолжим этот разговор позже?» Лори была готова поклясться, что в глазах Кейси промелькнуло раздражение. «Мама, я почти полжизни ждала, чтобы сказать эти слова. Прошу тебя, не мешай. В общем, я позвонила в полицию, а затем моей кузине Анжеле. Как хорошо, что она у меня есть. Не знаю, как бы я жила эти 15 лет, если б не она». Кейси посмотрела на Полу и добавила. «И, конечно, если б не мама. Полиция обнаружила меня на той кровати, обнимающей Хантера. На мне было платье без бретелек, поэтому мои руки и плечи все перепачкались кровью. На Хантере была белая рубашка и брюки от смокинга. Сам смокинг брошен на скамеечке в изножье кровати». «А как полицейские попали в дом?» — спросила Лори. По их словам, входная дверь была приоткрыта. Правда, проснувшись на диване, я этого не заметила. «Не кажется ли вам это странным?» «Я имею в виду открытую дверь». «Кажется. С другой стороны, мы часто оставляли входную дверь незапертой, пока не ложились спать. К тому же в доме была сигнализация, но ее мы обычно отключали, когда уезжали в город. По всей видимости, когда Хантер помогал мне войти в дом, он совершенно забыл замкнуть за собой дверь. Предполагаю, что убийца проскользнул в нее еще до того, как Хантер об этом вспомнил, а уходя, тоже оставил ее открытой». Вдобавок к двум пулям, убившим Хантера, полиция также обнаружила два пулевых отверстия в стене между гостиной и главной спальней. Когда полицейские прибыли в дом, они нашли пистолет Хантера в гостиной? — спросила Лори. Кейси кивнула. «Как я уже сказала, когда прибыла полиция, я лежала на кровати, обнимая Хантера. Полицейские накричали на меня, требуя отпустить тело. У меня возникло ощущение, будто я снова во сне. Не знаю, что тому причиной, шок или наркотик, но я подчинилась не сразу. Я все еще была сонная. Меня до сих пор мучает вопрос. Было бы все иначе, если бы я сразу подчинилась их требованию?» Полицейские были везде. Они бегали по дому, заглядывали в туалеты и кладовки. Со мной они были бесцеремонны, требуя, чтобы я вышла в прихожую. Они оттащили меня от Хантера. Как только я оказалась в прихожей, женщина-полицейский пронзительно крикнула «Пистолет!». Я пришла в ужас, уверенная в том, что они обнаружили прячущегося в доме преступника. Но нет, женщина лишь подняла пистолет, который нашла под диваном в гостиной. Она спросила у меня, видела ли я когда-нибудь его раньше. Пистолет был похож на тот, что был у Хантера, Вальтер Р-99. «Калибр 9 миллиметров», — пояснила Кейси. Это было его недавнее приобретение. «Хантер был заядлым стрелком и собирал оружие», — вмешалась Пола. «Я думала, Кейси сумеет убедить его оставить это хобби». Но вместо этого узнала, что она вместе с ним ходила в тир. Мы с Фрэнком были в шоке. Лори про себя отметила, что семье Кейси могут быть присущи определенные политические взгляды. «Это было его любимое хобби», — пояснила Кейси. «Некоторые мужчины играют в гольф. Хантер собирал оружие». «И какова была ваша реакция на то, что полиция обнаружила под диваном, на котором вы якобы спали, пистолет?» — спросила Лори. «Я была потрясена. Обычно Хантер держал свою коллекцию в сейфе под замком, за исключением одного пистолета, который всегда лежал в тумбочке рядом с кроватью. Когда я сказала полиции, что этот пистолет — его последнее приобретение, мне и в голову не могло прийти, что меня заподозрят в убийстве». Согласно протоколам судебных слушаний, с которыми Лори ознакомилась накануне, Кейси заявила полиции, что ни разу не стреляла из нового пистолета Хантера. Когда он приобрел его, она решила, что ее жених будет хранить его в тире. В любом случае, она клятвенно заверяла, что ни разу не держала его в руках. Но потом полиция обнаружила на пистолете отпечатки ее пальцев, а на руках остаточные следы порохового дыма. Тут в их разговор снова вмешалась Пола. Когда полиция попросила Кейси пройти тест на остаточный пороховой след, ей сказали, что это якобы нужно для того, чтобы исключить ее из числа подозреваемых. «Нет, скажите мне, так честно? Сначала в полиции уверяют ее, будто они на ее стороне, а потом объявляют ее преступницей». «Разумеется, я согласилась пройти тест. Я была готова оказать любую помощь. Вы даже не представляете, каково мне было осознавать, что я была там в ту кошмарную ночь. Я была там, как кто-то с пистолетом в руках гнался за ним из гостиной в спальню и стрелял в него. Когда кто-то убивал моего любимого, я мертвым сном спала на диване в гостиной. Меня до сих пор мучает вопрос, звал ли Хантер меня на помощь?» Голос Кейси дрогнул. Пола сокрушенно вздохнула. «Не понимаю. Зачем ворошить все это снова? Прошлого не вернуть. Будь у меня такая возможность, я бы заставила тебя сделать чистосердечное признание. Вместо этого ты послушалась присяжных, а потом твоя некомпетентная адвокатша фактически сама упекла тебя за решетку, утверждая, что в тот вечер ты якобы была не в себе. Ведь если Кейси была готова пойти в тюрьму за непредумышленное убийство, то она могла бы сразу сделать такое признание и получить легкий срок». «Мама, прекрати!» Кейси вскинула руку. «Уж кому, как не мне, знать, какую цену я заплатила за этот суд?» Лори пробежала глазами список альтернативных подозреваемых, которые вручила ей Кейси. Ее бывший бойфренд Джейсон Гарднер, Габриэль Лоссен, светская львица, домогавшаяся Хантера, Эндрю Рейли, младший брат Хантера, завидовавший его успеху, Марк Темплтон, финансовый директор фонда, Мэри Джейн Файндер, личная помощница генерала, которую Хантер заподозрил в дурных намерениях. «Может, есть еще кто-нибудь?» — уточнила она. «Нет, это все имена, что пришли мне в голову», — подтвердила Кейси. «Любой из них мог подмешать мне в бокал наркотик, а затем уехать с банкета сразу после нас, будучи в полной уверенности, что когда мы приедем в Коннектикут, я уже буду без сознания». «А если нет?» — спросила Лори. Из того, что она слышала про рогипнол, ей было известно, что его действие может быть самым разным. Мог ли киллер быть на все 100% уверен, что застанет Кейси в глубоком обмороке? «Я думала об этом», — сказала Кейси. «С одной стороны, мне больно думать, что я была без сознания и не могла помочь Хантеру. С другой, я вынуждена признать, что тот, кто убил его, убил бы и меня, если б вдруг заметил, что я прихожу в сознание». Пола умоляющим взглядом посмотрела на дочь. «Только не надо скоропалительных выводов», — сказала она. «Называть чьи-то имена в телешоу. Ты подумала, как отреагируют эти люди? Да они сотрут тебя в порошок, и тогда любые твои надежды перевернуть в своей жизни новую страницу пойдут прахом. Мама, меня уже и так стерли в порошок, и мне не нужна новая страница. Я не хочу жить дальше другим человеком. Я просто хочу вернуть себе мою жизнь». «Я не желаю ходить по торговому центру, видя, как ты оглядываешься на каждого второго посетителя, опасаясь, что тот меня узнает». Затем, не добавив больше ни слова, Кейси внезапно поднялась с дивана и вышла в коридор. Назад она вернулась с фотографией. «Я провела 2 дня, изучая каждый документ моего дела в новом свете. Не могу поверить, что я не видела этого раньше. Наверное, выйдя из тюрьмы, оказавшись в новом месте, я как будто прозрела. Я 15 лет думала о том, как мне доказать, что в тот вечер в дом вошел кто-то еще, и, похоже, теперь я знаю, как это сделать».